К сожалению, первый и четвертый типы складных тростей не обеспечивают надежности крепления звеньев. Если на такую трость опереться, она может самопроизвольно сложиться и подвести хозяина. Имеется еще одна разновидность складных тростей – это трости из цилиндрических или конических металлических трубок, вставляемых одна в другую и скрепляющихся ранцевым шнуром, состоящим из нескольких резиновых жилок в оплетке. Эта трость удобна в применении. Ее звенья вытягиваются из своих сочленений путем преодоления сопротивления ранцевого шнура и складываются в пучок. Такие трости выпускаются во многих странах, в том числе и в СССР. Короткие трости, наиболее удобные в работе, выпускаются с ручками в форме плавно загнутого крюка. Трость с такой ручкой устойчива в руке. Ее можно повесить на согнутую в локте руку, спинку стула, вешалку. Некоторые предпочитают трость с ручкой шарообразной формы. Все трости, за исключением клюшки, имеют ремешок или шнурок в форме петли, предназначенные для того, чтобы трость при необходимости можно было повесить на руку, пуговицу или вешалку. При ходьбе ремешок или шнурок рекомендуется надевать на руку, чтобы при неожиданном толчке не выронить трость. Наконечники для тростей сейчас делают, как правило, металлическими. Применявшиеся ранее пластмассовые наконечники оказались недостаточно прочными. От резиновых наконечников также отказываются, так как они смягчают удар трости по асфальту, и трость перестает выполнять функции генератора звука. Профессор Сверлов рекомендовал подбирать трость по размерам следующим образом. Вытянув руку горизонтально на уровне плеча, приложить трость к руке так, чтобы ее конец совпал с концом среднего пальца. Второй конец, ручка, должен совпасть со средней линией груди. Наиболее распространен другой способ подбора трости по размерам. Поставленная вертикально на пол, она должна доходить до талии или верхней кромки тазобедренной кости. Многие молодые люди стесняются ходить с тростью, чтобы не привлекать к себе внимание окружающих. Это ложный стыд. Он ничем не оправдан. Слепоту трудно скрыть. Передвигаясь по улице без трости, незрячие обычно держатся в напряженной позе, зачастую выставив руки вперед. Он неуверенной походкой привлекает еще больше внимания к себе и подвергает себя совершенно неоправданному риску с точки зрения безопасности передвижения. Белая трость. С незапамятных времен слепые пользовались тростью, палкой. Она выполняла тогда только функцию вспомогательного средства. Помогала слепым определять препятствия на пути следования и преодолевать их. Свою вторую функцию, быть предупреждающим знаком для водителей транспорта, трость обрела 7 февраля 1931 года. В этот день во французской газете «Эко де Пари» была опубликована статья, в которой мадемуазель Голли де Хербемон выступила с рекомендацией, чтобы слепые пользовались только тростью белого цвета. Предложение вызвало большой интерес. Газета обратилась к экспертам уличного движения, представителям благотворительных и других организаций слепых, с призывом совместно обсудить предложение мадемуазель де Хербемон. Вскоре после этого слепым Парижа были вручены белые трости. Возрастающая интенсивность уличного движения в послевоенные, особенно в 60-е годы, стала представлять для слепых пешеходов значительную опасность. В разных странах мира благотворительные и исследовательские организации, союзы и ассоциации слепых предпринимали попытки обеспечить незрячих сигнальными устройствами, предупреждающими водителей городского транспорта, что на перекрестке находится слепой. Так в Японии появилась трость со световым сигналом.